Приговор Дрейфусу вынесли в самом деле обвинительный. Дрейфус признан виновным, но заслуживающим снисхождения. И приговор более мягкий, уже не ссылка пожизненная на чертов остров, а только тюремное заключение на 10 лет. Только! Папа, что же это получилось, папа? 5 лет боролись, добивались правды, и все впустую? Нет, не все впустую, говорит папа. Да, Дрейфуса еще не оправдали, не очистили от обвинения. Но вот увидишь, это еще придет. Сейчас это уже только вопрос времени. А дело Дрейфуса не прошло и не пройдет бесследно еще и потому, что миллионы людей будут помнить его. Оно глубоко вспахало человеческие души. Это хорошая школа. И ты смотри, помни, никогда не забывай. А теперь забежим вперед. Ненадолго, всего на 7 лет. Папа оказался прав. В 1906 году состоялось третье и последнее разбирательство дела Дрейфуса. Эти 7 лет не прошли бесследно. За это время во Франции сильно выросло и окрепло рабочее движение. Выросла и окрепла социалистическая партия. Сильнейшие удары были нанесены по аристократической генеральской верхушке и в особенности по отцам и иезуитам, по католическому духовенству. Теперь, в 1906 году, Дрейфус был оправдан, полностью очищен от всех обвинений. 28 июля 1906 года на той площади, где за 12 лет перед тем происходило разжалование Дрейфуса, состоялось торжественное награждение его орденом почетного легиона. Под фанфары труп старый генерал Жилен обратился к Дрейфусу. «Именем Французской Республики объявляю вас кавалером ордена почетного легиона». Старый генерал трижды дотронулся своей обнаженной шпагой до плеча Дрейфуса. Потом он прикрепил орден к его черному даламану, обнял и поцеловал Дрейфуса. «Когда-то вы служили под моим начальством. Я счастлив, что именно мне выпала честь наградить вас сегодня». Одновременно с награждением Дрейфуса орденом происходило и производство в генералы старого друга Дрейфуса, его мужественного защитника Пикара. Торжество было омрачено отсутствием Золя. Он скончался за 4 года до этого. Папа оказался прав и еще в одном. Люди моего поколения, пережившие в ранней юности дело Дрейфуса, запомнили его на всю жизнь. Вместе с делом мултанских ватяков дело Дрейфуса воспитало в нас глубочайшее уважение к высокому долгу писателя-гражданина, долгу, которому так самоотверженно служили русский писатель Владимир Короленко и французский писатель Эмиль Золя. А теперь забежим и еще дальше, в наши дни. Сегодня мы можем полностью охватить и понять дело Дрейфуса и все двигавшие его пружины. Мы можем даже точно назвать ту черную силу, которая создала и вдохновила дело Дрейфуса. Сегодня эта сила называется фашизм. Дело Дрейфуса было одной из первых схваток нарождавшегося фашизма со всеми добрыми и честными силами мира. Сегодня фашизму противостоит мир коммунизма. Это громадная непобедимая армия. И каждый из нас – солдат этой армии.